в принципе, все юридические лица, является необходимость иметь какой-то юридический адрес. Это выражение является обиходным. Законодательство предусматривает другую формулировку – местонахождение юридического лица. Оно должно быть указано в учредительных документах организации. Местонахождение юридического лица определяется его государственной регистрацией. То есть, если вы зарегистрированы в Москве, значит и местонахождение вашего общества, оно, естественно, имеет какой-то московский адрес. И местом нахождения юридического лица считается местонахождение его единоличного исполнительного органа, то есть то место, где работает ваш директор. К сожалению, практика российская довольно-таки неприятна для предпринимателей в отношении этого юридического адреса. Дело в том, что, как вы прекрасно понимаете, любое предприятие, любая организация в процессе своей деятельности может неоднократно менять свой офис, и это может быть обусловлено самыми разными причинами. Увеличился штат или уменьшился штат, изменились ставки аренды и так далее и тому подобное. И законодательство, к сожалению, обязывает налогоплательщиков, обязывает организации каждый раз при смене местонахождения организации вносить изменения в учредительные документы. Это довольно-таки абсурдная ситуация, потому что вы можете менять ваш офис там, несколько раз в год. Может и такое происходить. И каждый раз вы в идеале должны бежать в налоговую инспекцию и вносить изменения в уставные документы. На практике большинство организаций имеют формальный юридический адрес, подкрепленный каким-нибудь формальным вполне договором, заключенным с какой-то организацией, владельцем некого помещения. И, имея такой юридический адрес, они переезжают из одного офиса в другой и не подают сведения об этом в налоговую инспекцию. И налоговые инспекции то смотрят сквозь пальцы на это, то в целях повышения собираемости налогов или при появлении каких-то новых указаний и веяний начинают периодически предпринимателей опять трясти в связи вот с этим юридическим адресом и требовать, чтобы местонахождение организации соответствовало ее фактическому адресу, адресу, на котором она работает в данный момент. И тогда налогоплательщики вынуждены опять искать какие-то способы выхода из положения. Но вам может повести, что вы проработаете долгое время вот и с формальным юридическим адресом. Но если налоговая инспекция захочет, то она вынудит вас его изменить путем блокировки счета и применяя другие превентивные меры административного воздействия. Давайте теперь рассмотрим еще один вид организаций, которые тоже достаточно широко используются предпринимателями, хотя и называются некоммерческими организациями. Некоммерческая организация является организация, не имеющая извлечения прибыли в качестве основной своей цели деятельности и не распределяющая прибыль между участниками. Эта формулировка непосредственно взята из закона. Закон считает, что некоммерческие организации могут создаваться для достижения каких-то социальных, благотворительных целей и тому подобное. Хотя на практике, например, все образовательные учреждения, даже и коммерческие, в России зарегистрированы в виде некоммерческих организаций. Но владельцы-то их создавали именно с целью получения прибыли. И вообще во всем мире образовательная деятельность является достаточно прибыльной и вполне коммерческой. Но почему-то у нашего государства и у наших лицензирующих органов подход к образовательным организациям именно такой, что они требуют, чтобы организация, которая хочет оказывать образовательные услуги, имела такую организационно-правовую форму в виде некоммерческой организации. Мы с вами будем говорить только о тех некоммерческих организациях, которые не относятся к разряду общественных организаций. Ну, как-то общественные движения, общественные фонды, политические движения, религиозные и тому подобное. Организации, которые мы будем рассматривать, это простые некоммерческие фонды, автономные некоммерческие организации, учреждения и партнерства. В законе о некоммерческих организациях написано, что некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. То есть вы можете заниматься какой-то коммерческой деятельностью для того, чтобы полученную прибыль направлять на цели, в которых была создана организация. То есть, скажем, на цели развития образования или на цели проведения газопровода к дачным участкам в каком-нибудь дачном товариществе. Такой деятельностью может быть любая деятельность, приносящая прибыль. Это и производство каких-то товаров, и оказание неких услуг и так далее и тому подобное. Фактически любая деятельность, которую осуществляют и обычные коммерческие организации. Таким образом, если следовать букве закона, то организационно-правовая форма некоммерческих организаций не предназначена для ведения бизнеса. Но, как водится, действительность расходится с законодательством, и предприниматели, тогда, когда им вот такая организационно-правовая форма удобна, они ее используют в своих целях. Отличительной особенностью некоммерческих организаций является также то, что помимо прибыли, получаемой от коммерческой деятельности, источниками формирования имущества некоммерческой организации могут быть регулярные и единовременные поступления от учредителей и добровольные имущественные взносы и пожертвования. Эти денежные поступления, если они расходуются на уставные цели организации, не обладаются никакими налогами. В разных ситуациях это достаточно удобно. И, например, когда вы действительно занимаетесь какой-то деятельностью, направленной на достижение неких там, социальных благ для какой-то группы лиц, объединившихся, вы можете принимать членские взносы, вы можете спокойно, свободно принимать какие-то пожертвования, и если вы будете их расходовать на цели, в которых создана организация, то у вас не возникнет никаких обязанностей по налогам. Главное, чтобы это было документально, четко, грамотно оформлено, чтобы у налоговой инспекции не было повода предъявлять вам претензии. В остальных же ситуациях коммерческая деятельность некоммерческой организации облагается таким же, по такой же системе, как и деятельность любого ООО, например. Процедура регистрации некоммерческой организации отличается от регистрации других юридических лиц тем, что документы на регистрацию подаются не в налоговую инспекцию, а в регистрационную службу Министерства юстиции Российской Федерации. И сроки регистрации некоммерческих организаций больше, чем у тех организаций, которые регистрируются налоговой инспекцией. В среднем это занимает примерно месяц с момента подачи документов на регистрацию. С точки зрения формирования уставных документов, законодательство дает достаточно широкие возможности для формирования принципов управления некоммерческой организацией. И в этом есть определенное удобство. Вы можете достаточно свободно описывать те принципы, которые важны для вас и соответствуют в максимальной степени специфике вашей деятельности. Следующим аспектом предпринимательской деятельности, на котором нельзя не остановиться, является лицензирование. Виды деятельности, которые подлежат лицензированию, определяются законом о лицензировании отдельных видов деятельности. Он так и называется. Он содержит в себе общие положения, касающиеся лицензирования, более подробные регламенты и процедуры, описанные нормативными актами соответствующих органов и ведомств. Основные виды деятельности, подлежащие лицензированию, перечислены в статье 17 закона о лицензировании. На сегодняшний день перечень этих видов деятельности значительно сокращен и подпадает под лицензирование гораздо меньше видов бизнеса, чем это было лет 5 назад. Например, это лицензирование фармацевтической деятельности, производства лекарств, лицензирование банковских операций и так далее. Кстати, вот такие виды деятельности, как банковская операция, биржевая деятельность и деятельность в области производства алкогольной продукции вообще регулируется не законом о лицензировании, а отдельными нормативно-правовыми актами. Эти законы содержат основные положения о лицензировании каждого перечисленного вида деятельности. Малое предпринимательство – это еще один аспект, касающийся непосредственно всех, кто хочет заниматься предпринимательской деятельностью. До недавнего времени статус малого предприятия давал определенные преимущества предпринимателям. Но с введением упрощенной системы налогообложения эти преимущества сошли на нет. Раньше вот по упрощенной системе налогообложения могли работать только организации, вставшие на учет как субъекты малого предпринимательства. Сейчас же это право предоставлено любым организациям. Поэтому среди преимуществ, которые дает этот статус, самым существенным на сегодняшний день осталась льготная ставка по аренде муниципальной недвижимости, и определяется она конкретными законодательными и нормативными актами субъектов федерации и муниципальных органов. Субъектами малого предпринимательства могут быть коммерческие организации, в уставном капитале которых доля юридических лиц не превышает 25%. То есть, если в составе учредителей или акционеров общества есть юридические лица, то им должно принадлежать не более 25% долей или акций в обществе. Кроме того, среднесписочная численность работников субъекта малого предпринимательства тоже не может превышать определенных значений, заданных законодательством. Под субъектами малого предпринимательства понимаются как физические лица, занимающиеся предпринимательством, то есть индивидуальные предприниматели, так и организации, которые решили получить такой статус и соответствующие требованиям.